346. Матерь Агни-йоги. Следует уделять особое внимание настраиванию сознания на желаемой волне. Нельзя ожидать успеха, погружаясь с головою в волны торжествующей суеты. Невозможно сочетать суету обычности с устремлением высшей сферы. Невозможно воспринимать вибрации луча учителя, если сознание наполнено суетою. Под суетою подразумевается оборот дел, обывательски обычных, таких, которыми живет обычность сейчас, как жила она 100 или 1000 лет назад, чтобы совершенно забыться в течение потока времени. Погружаясь в обычность до забвения об учителе и деле его, как можно рассчитывать на восприятие мыслей его и его указаний? Также и попустительства разные, и потворство слабостям своим и недостаткам яро затрудняют общение. Формула «отвергнись от себя» остается на все времена непреложным условием следования за владыкой. Именно самость свою распинает на кресте жизни ученик, непреклонно и твердо идущий за учителем света. Как ничтожно все то, что отвлекает его от следования по узкой тропе, ведущей в жизнь. Не труд, не работа, столь нужные для восхождения духа, но именно суета, отвлекающая и разрушительно действует на сознание. Творческий же труд, наоборот, возвышает и вдохновляет труженика и совершенно необходим для человека, идущего по пути.